6 сентября король королевства Камбоджа Народом Сиамони прислал поздравительную телеграмму уважаемому Ким Чен Ыну. Адресант прислал по случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики горячий привет Ким Чен Ыну от имени камбоджийской королевской семьи, народа и самого короля, и пожелал Ким Чен Ыну больших успехов в руководстве корейской нации и государства. Он от всей души пожелал братскому народу Корейской Народно-Демократической Республики счастья и процветания и выразил уверенность в непрерывном процветании и развитии отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами.